Призвание. Сначала скажи себе, кем ты хочешь быть, и вот тогда делай, что делаешь. Эпиктет говорил, что у человека в жизни есть две цели — общая и частная. Общая — быть человеком, существом, которое отличается от животного наличием разума. Частная — это занятие и личный выбор каждого. Кто вы? Плотник, строитель, певец? Именно частную цель — подразумевают люди, когда говорят о призвании. Почему мы вообще так одержимы поиском призвания? Причина первая. Выбрать сферу применения своих усилий. Найти такую профессию, в которой можно максимально реализовать свой потенциал и свои возможности. Подробнее об этом поговорим в главе «Профессия». Причина вторая. Быть нужным. Эпиктет писал. Мы сразу же хотим вести жизнь так, как мудрецы, и приносить пользу людям. Какую это пользу? Что ты? Да самому себе принес ли ты пользу? Но ты хочешь обратить их к разуму? Да сам ты обращен ли уже к разуму? Хочешь принести им пользу? Покажи им на самом себе, каким делает людей философия, и не болтай. Тем, как ты ешь, приноси пользу едящим с тобой. Тем, как ты пьешь, приноси пользу пьющим с тобой. Своей уступчивостью всем, своим непритязанием, своей терпимостью. Вот так приноси им пользу, и не изливай на них свою желчь. Если ваш запрос — приносить пользу другим, то для начала разберитесь с собой. Научитесь не допускать злобы, несправедливости в отношении других. Познайте философию, разберитесь в своей природе. И тогда она сама подскажет — как вы можете быть полезны? Причина третья. Найти сакральное предназначение. Если ваш запрос — найти призвание, чтобы понять, к чему меня предназначила судьба, то переходите к пункту «как найти свое предназначение». Причина четвертая. Найти смысл жизни. Речь идет о двух мужчинах, которые в своих разговорах выражали намерение покончить с собой. Оба объясняли его одинаково и вполне типично. Мне больше нечего ждать от жизни. И все-таки удалось доказать каждому из них, жизнь чего-то ждет от него самого. Что-то важное ждет его в будущем. И действительно, оказалось, что одного ждал на чужбине его обожаемый ребенок. Другого не ждал никто персонально, но его ждало дело. Он был ученым, готовил и издавал серию книг. Она осталась неоконченной. Сделать эту работу вместо него не мог бы никто. В ней он был, собственно говоря, так же незаменим, как отец незаменим для своего ребенка. Если вы ищете призвание, чтобы ваша жизнь обрела смысл, это достойная цель, ведь без смысла жизни нам просто незачем вставать по утрам. Поэтому если вы его потеряли, самое важное — отправиться его искать. Где мы ищем смысл жизни? Чтобы нейросеть сгенерировала картинку, нужно ввести конкретный запрос. Медведь в шапке-ушанке играет на балалайке. Человек — существо простое, не сильно отстает от нейросети, и ему тоже нужен такой запрос. Кто я? Что я должен делать? Поэтому мы, как нейросеть, постоянно ищем того, кто задаст нам такой запрос. Анна, 30 лет. Писатель, любит танцевать. А мы скажем спасибо и пойдем реализовывать. Ага, писатель, значит, надо писать. Любит танцевать, значит, надо научиться танцевать. Но нас выкинули в этот мир без такого запроса. Более того, если я стала писателем и научилась танцевать, то что мне делать дальше, когда я выполнила этот запрос? Где нужно искать смысл жизни? Хочу рассказать вам, к чему после долгих размышлений и исследований пришел Виктор Франкл. Вся сложность в том, что вопрос о смысле жизни должен быть поставлен иначе. Надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет от нас. Говоря философски, тут необходим своего рода коперниканский переворот. Мы должны не спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен к нам. Ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них отвечать. не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Ведь жить, в конечном счете, значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым, за выполнение требований дня и часа. Эти требования, вместе с ним и смысл бытия, у разных людей и в разные мгновения жизни разные. Значит, вопрос о смысле жизни не может иметь общего ответа. Жизнь, как мы ее здесь понимаем, не есть нечто смутное, расплывчатое. Она конкретна, как и требования ее к нам, в каждый момент тоже весьма конкретны. Эта конкретность свойственна человеческой судьбе. У каждого она уникальна и неповторима. Ни одного человека нельзя приравнять к другому, как и ни одну судьбу нельзя сравнить с другой. И ни одна ситуация в точности не повторяется. Каждая призывает человека к иному образу действий. То же самое нам постоянно твердят стоики. Из чего складывается человек? Из надлежащего, его ролей как части общества, и природы, его роли как части мира. Итак, как найти свое предназначение? Примите то, кто вы есть сейчас. Стоики говорили: принимайте то, что вам дают сейчас, ведь в этом и есть ваше предназначение. Радуйся тому, что имеется, и люби то, чему пришло свое время. Эпиктет. Жизнь в разные периоды ставит перед нами разные цели, но мы глядим не на них, а куда-то в сторону. Наверное, каждый из нас когда-то просил у судьбы и того, и этого, не понимая, что сейчас он просто не готов, он не справится. А может быть, ему это даже не нужно. Например, моя подруга родила 4 детей подряд и жаловалась, что у нее нет возможности работать и, соответственно, реализовываться. Но тогда ее главным приоритетом было воспитание детей, и все ее время уходило на них. Позже, когда дети немного подросли, она получила эту самую реализацию. Раньше она просто не справилась бы. Так зачем было просить того, чего ты не сможешь осилить? Эпиктет говорил: какую цель ставить перед собой? Стать претором ли? Нет. Но если будет дано это, в этом предмете сохранить свою верховную часть души. Жениться ли? Нет. Но если будет дан брак, в этом предмете сохранить себя в состоянии соответствия с природой. Каждому человеку судьбой уготовано то, чем он будет заниматься. Тот вклад, который он внесет в мир, неважно в какой форме – досуга или заработка. Неважно, узнает об этом весь мир или только 3 человека. Одна работа на всю жизнь? В нас живет убеждение, что мы находим работу, как женимся, желательно раз и навсегда. Но так ли это? Люди меняются, они меняют свои интересы и увлечения. В 21 веке рождается новый формат работы. За 2 года вы можете стать суперспециалистом своего дела, но через 5 лет ваша профессия устареет. Однако за это время вы успеете научиться еще чему-нибудь. Когда-то все рисовали от руки, потом появились Photoshop и компьютерная графика. А теперь достаточно забить запрос в нейросеть, и она нарисует то, на что хватит вашей фантазии. Глобализация, увеличение процента работников умственного труда — все это ведет к тому, что концепция «я работаю на этом заводе всю жизнь» стремительно улетает в прошлое. Нет смысла зацикливаться на одном единственном призвании на всю жизнь. Будьте там и тем, где вы нужны сейчас. В одном ищи радости и успокоения, в том, чтобы от одного общеполезного дела переходить к другому, памятуя о Боге, говорит Марк Аврелий. Зачем вы нужны миру сейчас? Следующий вопрос, который закономерно вытекает из предыдущего, а как понять, зачем вы нужны миру именно сейчас? Природа подскажет, говорят стоики. Почему художник рисует, а писатель пишет? Потому что такова их природа. Есть разные причины, почему мы можем не слышать нашу природу. Вот несколько примеров. Первое. Мы так зацикливаемся на одной возможности, что в упор не замечаем другие. Это как абитуриент, который надеется поступить в лучший вуз и поэтому отказывает, когда ему звонят из другого. Или когда соискатель хочет устроиться в крупную известную компанию и из-за этого игнорирует маленькое предприятие, в котором ему бы по душе пришелся и коллектив, и деятельность. Мы включаем туннельное зрение и перестаем видеть другие возможности. А когда проиграем, плачем, что судьба нас не любит. Посмотрите, нет ли прямо сейчас вокруг вас дороги, которую она предлагает вам? Второе. Бывает, что мы не видим дороги, потому что заняты сотнями и тысячами повседневных мелочей. Почему тебя терзают вторгающиеся извне вещи? Дай себе отдых, чтобы изведать еще что-нибудь хорошее, и перестань кружиться, как волчок, говорит Марк Аврелий. Чтобы новое пришло в жизнь, нужно освободить для него место. Третье. Мы зачастую слишком зацикливаемся на себе. Но, как мы уже говорили, дело не в том, что жизнь может дать вам, а в том, что можете ей дать вы. Перестаньте думать о том, что вы хотите получить, и подумайте о том, чтобы вы могли дать людям и миру. «Как ты сам, один из составляющих гражданскую совокупность», — писал Марк Аврелий, «так и всякое твое деяние пусть входит в состав гражданской жизни. А если какое-нибудь твое деяние не соотнесено непосредственно или отдаленно с общественным назначением, то оно, значит, разрывает жизнь и не дает ей быть единой. Оно мятежно, как тот из народа, кто в меру своих сил отступает от общего лада. Ради чего мы живем? Ищите свою цель, но помните, что их две — общая и частная. И общая гораздо важнее частной. Ваша жизнь — это инструмент, с помощью которого вы, в соавторстве с миллиардами других живых существ, творите этот мир. И если хотите, чтобы он был прекрасным, не творите злобу, предательство, ненависть. Творите любовь, понимание, принятие. Ведь это и есть первое и главное предназначение человека.